Аргонавты посещают несчастного Финея. Много злоключений ожидало в дороге смелых путников, но из всех им было суждено выходить со славой. В Вифинии, в стране бебриков, задержал их непобедимый кулачный боец, царь Амик, страшный убийца. Без жалости и стыда он повергал ударом кулака на землю каждого чужеземца. Вызвал он на бой и этих новых пришельцев. Но юный Полидевк, брат Кастора, сын Леды, сразил могучего, проломив ему висок в честной схватке. Яростная буря однажды носила корабль по волнам и чуть не сокрушила его о скалы, но встал Орфей и божественным пением успокоил бешеные волны. Наконец Линкей завидел далеко перед собою в лиловатой мгле, освещенной солнцем берега Фракии. Мореплаватели двинулись к ним, чтобы, вытащив на берег корабль, осмотреть поврежденное волнами днище. Кроме того, они хотели добыть припасов и свежей воды. Подплыв к берегу, путники разглядели недалеко от воды белый каменный дом. Он был красив и обширен, но печать запустения лежала на нем. Не было видно снующих во дворе рабов. Никто не собирал виноградных гроздьев, висящих на лозах. Даже тропинка к колодцу заросла от конца до начала колючими травами, астролистом и акантом. В недоумении приблизились аргонавты к дому, и вот навстречу им вышел, опираясь на посох, слепой старик. Он торопился к гостям, но был так худ и слаб, что еле держался на ногах. Едва выйдя из дверей, он опустился на траву, окончательно изнемогая. Люди смелые и благородные всегда с великим почтением и любовью взирают на стариков. Кто знает, может быть, годы назад этот человек, который теперь слабее ребенка, был великим воином или славным героем. Может быть, спустя немного лет тому, кто теперь молод и могуч, самому понадобится помощь юноши. Братья Бариады могучими руками бережно подняли с земли несчастного старика. «Что с тобою, отец многих?» — ласково спросил его Язон. «Поведай нам о своем несчастье. Не сумеем ли мы пособить тебе в беде?» «Горе мне! Горе, чужестранцы!» — плача заговорил тогда старик, и руки его затряслись. «Горе мне, ибо я Финей, много лет бывший царем Фракий. Великие боги были милостивы ко мне, они открывали мне свои тайны, и я мог предсказывать будущее. Но я совершил великий грех. Из жалости я начал предвещать людям и то, что боги хотели скрыть от них навеки. Тогда отец наш Зевс вместе с сыном своим Аполлоном страшно меня покарали. Аполлон ослепил меня. Зевс же повелел ежедневно, как только я сяду за трапезу, прилетать в мой дом страшным гарпием. Им дозволил он съедать мою пищу всю без остатка. Я знаю, освободить меня от нестерпимых мук голода могут только смелые люди, которые приплывут сюда на корабле Арго. Среди них будет два сына Борея, суровый Калаид и непоколебимый Зет. Не вы ли это, благородные путники? Если так, то спасите меня. «Утешься, вещий старец», — ответил ему Язон. «Мы моряки с Арго, а эти воины, что держат тебя под руки, Калаид и Зет, ощупай их крылья. Мы накормим и напоим тебя. Старость всегда почтенна для нас, но расскажи нам, кто такие гарпии?» дети мои», — еле слышно сказал Финей, — «не спрашивайте у меня ничего, приготовьте пищу, и вы сами увидите, что случится». Так и сделали аргонавты. В полуразрушенном доме Финея они уставили богатыми яствами длинный стол и уже подвели было к нему злосчастного царя, как вдруг все вокруг наполнилось шумом и свистом крыльев. Страшные существа с прекрасными головами девушек, но с птичьими туловищами и крыльями, хрипло крича, налетели со всех сторон. От их черных, смертвенно-сизым отливом перьев веяло нестерпимым могильным смрадом. Жадные когти их хватали все, что стояло на столе. Белые зубы терзали мясо, красные губы прильнули к сосудам. Напрасно пытались отогнать их прочь растерявшиеся аргонавты. Мгновенно покончив свое дело, девы-птицы с хохотом и визгом взвелись над домом. Но час расплаты настал. Тотчас же следом за гарпиями ринулись в небо Калаид и Зет. дети ветра. Вот, словно хищные орлы, они несутся вдаль за крикливой стаей, вот настигают ее, блеснули бронзовые мечи. В тот же миг, однако, все вокруг засверкало многоцветным блеском. Красные, синие, зеленые лучи перепутались в небе и отразились на облаках. Эта богиня радуги Ирида примчалась с Олимпа на своих пестрых крыльях. Она принесла гарпиям повеление Зевса никогда больше не возвращаться к Финею. Муки несчастного кончились. Мгновенно повернули обратно буйные крылатые бриады и прилетели во Фракию, в тот дом, где впервые за много лет старец Финей спокойно вкушал приготовленную путниками пищу. Со слезами благодарности на глазах старик-прорицатель уже предсказывал Езону многое из того, что ожидало аргонавтов в будущем. Мудрые и вещие советы давал он смелым странникам, а пуще всего заклинал их, прибыв в Колхиду, обратиться с мольбами к златокудрой, рожденной морской пеной, богине любви и красоты Афродите. «Только она одна, — сказал Финей, — властна помочь тебе, сын Эсона, в трудном и славном деле твоем». Вскоре простились с фракийским царем аргонавты, и снова темные волны начали, шипя, рассыпаться перед острым носом Арго. Старец же долго стоял на берегу, впивая полной грудью чистое дыхание моря, слушая, как постепенно замирают вдали невыразимо прекрасные звуки струн Орфея.